Детей Гарольда поддерживает датский король. К тому же надо думать и об имени невесты. Лучше изгнанная дочь короля, кого сегодня могут не прогнать со стола, чем дочь какого-нибудь из многочисленных немецких графов или герцогов. За Мономахом же будут уже два громких имени – византийского императора и английского короля. Владимир до этого не размышлял о женитьбе. Он думал, что ему еще рано обзаводиться семьей, не имея прочного стола, крепких доходов. Беспокойное междоусобное время также не располагало к семейным узам. Но он понимал, что отец уже смотрит в будущее, что нужен наследник Мономахова имени, и Владимир дал согласие. Тут же гонец ушел в датскую землю через Новгород. Через несколько месяцев из Новгорода пришла весть о том, что английская принцесса прибудет туда для дальнейшего следования в Переяславль, где Всеволод и Владимир предполагали провести венчание. А вскоре бояре и дружинники Всеволода и Владимира выехали на север встречать Гиту. Она прибыла в Новгород в начале лета 1075 года. Не зная ни слова по-русски, смутно представляя страну своего будущего мужа, Гита все же сразу почувствовала настороженность в отношении к ней бывших в ту пору в Новгороде Глеба и Олега Святославичей. Князья радушно встретили гостью из дальних стран, отобедали с ней в княжеской гриднице, подняли в ее честь кубок с медом. Но Гита видела, что и грубоватый, и неразговорчивый Глеб, и быстрый в движениях, пылкий в словах Олег смотрят на нее с какой-то смутной тревогой, напряжением. И чем шире улыбались они, чем больше добрых слов говорили, тем напряженнее и тревожнее становился их взгляд. А она стояла перед ними, совсем девочка, тоненькая, с неулыбчивым остреньким личиком, тонкими сомкнутыми губами, с внимательным и каким-то вопросительным взглядом ярких коричневых глаз, которые она то опускала вниз, подняв при этом тонкие брови, то внезапно вскидывала вверх и вопросительно вглядывалась в лицо говорившего. Отвечала тихо, односложно. Убирала с чистого светлого лба тонкими пальцами прядь темных волос. Толмач переводил пространно, рассвечивал ее речь своими лишними словами. Глеб и Олег немного поуспокоились. Взгляд их потеплел. Будущая родственница выказывала почтение и уважительно внимала словам братьев, заинтересованно смотрела на них, а князья уже старались вызвать улыбку на тонких губах принцессы, ловили ее вопросительный взгляд, воодушевлялись. Им было невдомек, что перед ними сидит женщина с уже сложившимся, твердым характером, которая прошла великое испытание несчастьями, смертью близких людей, потерей родины. Они даже не догадывались, что она дала Елизавете Ярославне согласие на брак с внуком Константина Мономаха лишь тогда, когда флот датского короля Свена был разбит мореходами Вильгельма Рожебородова, и надежда на возвращение в Англию у королевской семьи полностью угасла. Князья успокаивались напрасно, потому что в этом хрупком теле витал могучий и сильный дух, и Гита согласилась выйти замуж за безвестного сына Переяславского князя лишь потому, что он был в прямом родстве со шведской королевской семьей и византийским императорским домом. В этом она видела хотя бы частичное восстановление своих попранных королевских прав и исступленно верила, еще не видя своего будущего мужа, что она поможет ему одолеть все высоты на пути к самому высшему на Руси восхождению. Владимир встретил невесту в поле на подходе к Переяславлю. Он слез с коня и подошел к возку, в котором ехала принцесса. Дверцы открылись, и на Владимира в упор глянули темные внимательные глаза, которые тотчас опустились под поднявшимися вверх бровями.